Пичли закрыл глаза и ждал удара, которого почему-то не последовало. Вместо этого брат оттолкнул его так же резко, как то, что подтянул к себе. Пичли ударился спиной о раковину. — Да мне пофигу были твои деньги, — сказал Робби. — Ну да, ты давал их нам, и я был рад их взять, верно? Но ты сам тянулся к чековой книжке каждый раз, когда видел мою рожу. Да чего-то надоел, дам-ка ему 1000. Или 2, может, тогда исчезнет. Вот что ты думал. А потом обвинял меня в том, что я вымогаю у тебя деньги, хотя ничего я не вымогаю. Ты сам даешь мне деньги, потому что для тебя это как искупление вины. Нет у меня никакой вины, и нечего мне искупать. Роб рубанул рукой в воздух, заставляя Пичли замолчать. Ты притворялся, что нас нет, Джей, так что не вини меня за то, что ты делал сам. Пичли сглотнул. Возразить на это было нечего. Слишком много правды содержалось в утверждении Роба, и слишком много фальши в его собственном прошлом. В гостиной громче забубнил телевизор. Дженна увеличила громкость, чтобы заглушить то, чем занимались на кухне ее сыновья. Таким способом она давала понять, что это ее не касается. — Само собой, — мысленно усмехнулся Пичли, — ее никогда не касалась жизнь ее детей. Брат, он сказал... «Прости, Роб, я жил так, как мог». Робби отвернулся. Нагнувшись к старенькому холодильнику, он достал очередную банку пива, вскрыл ее и поднял вверх, отдавая прощальный салют Пичли. «Я всего лишь хотел быть твоим братом», — сказал он. Гидеон, 2 ноября. Мне кажется, что правда о Джеймсе и Пичворде... И Катю Вольф лежит между тем, что сказала Сара Джейн о равнодушии Джеймса к женщинам, и тем, что сказал папа о влюбленности Джеймса в Катю. И Сара Джейн и отец имели свои причины извратить факты. Если Сара Джейн хотела заполучить Джеймса и не взлюбила Катю, то она не станет признавать, что жилец оказывал предпочтение не ей, Саре Джейн, а кому-то еще. Что касается папы... Вряд ли он по доброй воле признается мне в том, что Катя забеременела от него. Обычно отцы не стремятся делиться с сыновьями подобной информацией. Вы слушаете меня с невозмутимым спокойствием на лице. Это невозмутимость, это спокойствие, это открытость всему, что взбредет мне на ум. Говорят мне, о чем вы думаете, доктор Роуз. Он так цепляет за факт беременности Кати Вольф, потому что для него сейчас единственный способ избежать. Чего, доктор Роуз, если я ничего не пытаюсь избежать? Я не отрицаю такой возможности. Но обдумайте вот что, Гидеон, уж довольно давно вы не вспоминаете ничего связанного с музыкой. У вас почти нет четких воспоминаний о матери. Ваш дед, каким он был во время вашего детства, практически удален из вашего мозга, как ваша бабушка. Да и Рафаэль Робсон в качестве учителя музыки из вашего детства появляется в ваших воспоминаниях лишь изредка. Такова моя память, доктор Роуз. Я ничего не могу с этим поделать, разумеется. Но для того, чтобы стимулировать ассоциативное мышление, человек должен создать такую ментальную обстановку, где мозг сможет свободно парить. Вот почему нужно успокоиться, отдохнуть, найти удобное место, где никто не помешает записывать мысли и воспоминания, активное расследование смерти вашей сестры и последующего суда. Да как я могу думать о чем-то другом, когда мой мозг переполнен этим? Нельзя же просто вытряхнуть из головы все мысли. Нельзя взять и забыть что-то, чтобы задуматься о чем-то другом. Ее убили, доктор Роуз, а я забыл. О том, что ее убили. Господи, я даже забыл о том, что она вообще существовала. И теперь она преследует меня. Эта мысль не в моей власти отбросить ее. Это выше моих сил».